Вопрос. У каждого ли есть ангел-хранитель? Ответ. Ангел-хранитель дается каждому человеку. Но если он упорно идет в сторону от пути рассвета, то ангел его покидает.